Глава 60. Мейнард, Массачусетс. Среда, 27 июля 2016 года. Натан Прайс, начальник полиции Мейнарда, оказался седым мужчиной с обветренным покрасневшим лицом. Он был широкоплечим, поджарым, с мышцами, обрисованными униформой. Прайс изучал Тейтума с настороженностью и подозрительностью, которые могли проистекать лишь из многих лет политических баталий. Тейтум удобно устроился на стуле, созданном для чего угодно, кроме комфорта посетителей, и обезоруживающе улыбнулся. Он устал. Ночной перелет из Вашингтона в Бостон практически не оставил времени для сна, но это был самый ранний рейс, на который он попадал. На следующей неделе Манкуза ждет его в офисе, так что свободного времени немного. «Чем я могу вам помочь, агент Грей?» — спросил шеф Прайс. «Я интересуюсь несколькими убийствами, которые произошли в Мейнарде некоторое время назад». Полицейский кивнул. «Полагаю, речь идет об убийствах Бет Хартли, Джеки Тейлор и Клары Смит». Тейтум поднял бровь. «Откуда вы знаете?» «Это мирный городок, агент Грей. У нас тут мало убийств, и вряд ли вы приехали поговорить об убийстве в Милл-Понд в 1953 году». Тейтум кивнул. «Конечно, вы правы. Я хотел задать вам пару вопросов по поводу так называемого мейнардского серийного убийцы. Насколько я понимаю, тем расследованием руководили вы». «Верно», — ответил Прайс. «Но мы все крепко по нему работали. Как вы догадываетесь, рылись под каждым камнем в поисках убийцы. Пока не нашли подозреваемого». Тейтум тепло кивнул. «Разумеется. Насколько мне известно, убийца так и не предстал перед судом. Это так?» «Да, все верно. Наш главный подозреваемый был арестован через несколько дней после убийства Клары Смит и совершил самоубийство в камере. И убийства прекратились», — продолжил Грей, подметив, насколько легко шеф сказал, что подозреваемый убил Клару Смит. «Ну да, разумеется. Могу я задать пару вопросов о некоторых подробностях этого расследования?» — спросил Тейтум, вынимая из сумки три папки с документами. Шеф полиции удивленно округлил глаза, когда увидел, как тот открывает верхнюю папку. Первым листом лежала фотография тела Клары Смит. «Я? Ну, конечно. Правда, не уверен, что смогу все вспомнить. Прошло почти 20 лет. Но это было единственное дело об убийствах, которое вам доводилось расследовать», — заметил Тейтум. «Наверняка вы многое помните». «Да, наверное». «Окей». В ходе допроса главного подозреваемого выяснилось, что в день убийства Клары Смит он находился в библиотеке. «Да, я это помню». «Далее, расчетное время смерти, определенное вашим медэкспертом, между 6 и 7 вечера. Мэнни Андерсон был в библиотеке до 4». Прайс протянул руку, и Тейтум передал ему папку. Полицейский просмотрел документы и сказал: «Да, все так». «Но Клара Смит пропала в 2 часа». Когда не вернулась домой из школы. «Мы не знаем, когда она пропала», — ответил Прайс. «Она просто не вернулась домой, она могла пойти к друзьям. Ее мать обзвонила всех ее подруг, и никто не знал, где она, верно? Поэтому вы и организовали поисковую группу». Шеф прищурился. «Вы уже говорили кое с кем об этом деле», — сказал он. «Говорил», — согласился Тейтум, — «по телефону. Но с вами я хотел поговорить лично». «Мы думаем, что случилось следующее», — запальчиво начал Прайс. «У Клары был приятель, о котором не знала ее мать. После школы она пошла к нему. По пути домой ее силой или уговорами заманил в укромное место Мэнни Андерсон. Там он изнасиловал ее, а потом задушил». «Но вы так и не нашли этого предполагаемого приятеля», — заметил Тейтум. «Да. Поэтому вы не знаете точно, что Клара делала между тем, как вышла из школы, и расчетным временем смерти». «Не знаем», — ответил шеф. Он перешел на короткие реплики. Безошибочный признак того, что ФБРовец начал действовать ему на нервы. «Окей», — сказал Грей. «Еще один вопрос, и я больше не буду вам мешать. Я заметил, что отчет медэксперта, где указано время смерти, датирован 2 днями позже убийства». «Угу. Но в случае убийств Бет Хартли и Джеки Тейлор отчеты были получены уже через несколько часов после убийства. Была ли причина у этой задержки?» «Не могу сказать», — ответил шеф. «Возможно, медэксперт была просто занята в такое время, когда вы рылись под каждым камнем. А какое значение имеет дата оформления документа?» «Верно». Тейтум с ухмылкой кивнул. «Это же просто оформление, да?» «Именно. У нас на руках имелось расследование убийства. Все были на пределе, отчаянно желая найти подозреваемого», — продолжил Тейтум. Шеф с явной неприязнью скривился. «Отчаянно желая найти убийцу, агент Грей. И это тоже. Спасибо, что уделили мне время, шеф Прайс». Тот молчал и сердито смотрел, как Тейтум кивнул и вышел из кабинета.